Сергей Георгиевич Карамурза. Совок вспоминает свою жизнь. Аннотация. Сергей Карамурза собрал в этой книжке свои воспоминания, начиная с военных лет, в которых глазами ребенка, а потом молодого и взрослого человека увидены некоторые стороны советского жизнеустройства. Такое лирическое восприятие не дает, конечно, целостной картины, но дополняет и оживляет объективное описание главных структур советской цивилизации. Сергей Карамурза. «Совок вспоминает свою жизнь». Предисловие. Во всяком обществе всегда тлеет конфликт идеалов, интересов, вкусов. Вдруг разгорается память о старых обидах. Трещины то углубляются, то заделываются совместными усилиями. Наше советское общество возникло в тяжелых родовых травмах, а потом перенесло тяжелейший удар тотальной, изнурительной войны. И усталости, и обид было много. Но мы бы эти раны залечили, не дали бы трещинам превратиться в пропасти. Не получилось. Мощные силы были заинтересованы в том, чтобы расставить раны и обиды, превратить их в нашем воображении в чудовищные кошмары. Мы к этому яду были не готовы. И вот народ наш расколот. Дом распадается, а другого у нас нет и не будет. Части нашего народа настолько ослеплены сегодня своими истинами, что плохо слышат друг друга и не очень-то охотно вникают в логичные рассуждения и строгие доводы. И возникает сильное желание обратиться к друг другу и к читателю с самыми обыденными личными воспоминаниями, рассказать о наблюдениях обычного совка, жизнь которого не была отягощена особенными трагедиями, а радости и блага, которые получал на общих основаниях, чего-то побольше соседей, чего-то поменьше. Эти воспоминания, конечно, лиричны, ведь вспоминаем мы в таком случае себя и своих близких, родных и друзей. Да и вообще, хороших людей приходится встречать гораздо чаще, чем плохих. Их вспоминаешь. Поэтому каких-то сильных мыслей в таких книжках искать не приходится. Но, думаю, как общий фон для размышлений о нашей жизни могут они быть полезными. Все равно ведь придется нам наш дом как-то устраивать. Долго с Чубайсами и Грефами нам не протянуть. Так давайте вспомним свою жизнь до раскола народа и до пожара в доме.